Часть вторая. Глава первая. Всякий большой город, так же, как и человек, имеет и свою изнанку, и свое парадное лицо. Москва подчинялась все тем же извечным правилам, хотя и у нее была своя особенность. От многих других мировых столиц она отличалась большей многослойностью и почти фантастической причудливостью в переплетении самых различных пород и слоев уже в самом своем чреве. XX век вообще породил в русской жизни невероятные образования и ответвления и в самой человеческой сути, и в породе, чудовищные катаклизмы и смещения, поразившие Российскую империю в последнем веке второго тысячелетия, всяческие ускорения и преобразования, не дававшие российскому обывателю опомниться и оглядеться, и тем более в Москве, в городе, все равно жившем по своим глубинным историческим законам, как бы ни пытались управлять процессами жизни различные вожди и правительства и партии, породили не только самые причудливые отношения между людьми, но и новые разновидности самих обывателей, никогда ранее не встречавшиеся. Появились целые элитарные сословия партийных, комсомольских, профсоюзных и прочих руководящих чиновников, все всегда знающих и оттого всегда указывающих, как нужно жить и развиваться целой стране, и все более глухо и недоступно отгораживающихся от остального народа, якобы только и годного на то, чтобы притворять в действительность предначертания и планы верхнего сословия. Но, в конце концов, ничего нового они здесь не открывали. В то же время на другом конце социальной лестницы, и особенно в самой Москве, появились совсем уж невозможные типы. Они, как правило, нигде и никогда не работали, хотя всегда могли прикрыться видимостью работы. Они по всем законам природы не могли жить, однако они жили, и часто даже неплохо. Они не относились к уголовному подполью, всегда имеющему место в любом крупном уважающем себя городе, тем более в столичном, но именно на этот слой и выпадала важнейшая роль быть своего рода смазкой всего нейтрального поля, в котором и гасились враждебные действия и эмоции двух всегда непримиримых категорий, рожденных властью, защищающей саму власть законов и противодействующих им сил». Именно на этой как бы ничьей почве многое из излишеств выравнивалось, перетекало из одного слоя в другой, и это касалось и крупного воровского подполья, всегда, как правило, связанного с самыми заоблачными вершинами власти и даже с более нежными духовными субстанциями. И именно в такой ничьей полосе сталкивались и гасились самые непримиримые мировоззрения и идеи, что тоже способствовало снятию напряжения в обществе в целом, снизу доверху. И поэтому такой нейтральный слой оберегали инстинктивно как с той, так и с другой стороны. Именно по такому поводу часто размышлял, как ни странно, молодой еще человек, по рождению коренной москвич Сергей Романович Горелов, известный к тому же уголовному миру Москвы под кличкой «Горелый», хотя он был своим и в ряде элитарных клубов артистов, художников и даже журналистов. Никто не знал, где он работал и как жил, но он жил и даже хорошо жил. И в любой момент мог предъявить безупречные документы и о прописке, и о месте работы, хотя считал себя прежде всего свободным художником, философом, патриотом и даже русским националистом. Как это все совмещалось в нем, он и сам не понимал и не смог бы объяснить. Просто он в душе, кажется, с самого своего рождения ненавидел правящую коммунистическую партию и ее безграничную власть глубоко и упорно. И не только потому, что она, как всякая власть, все время пыталась вмешаться в жизнь его и подобных ему людей и довольно круто защищала себя и общество от беззакония и хаоса. И главное, он был идейным противником подобной власти из-за ее злодейской изначальной установки на погибель. По его глубокому убеждению, и на перевод русского народа. И поэтому он сам себя преступником и тем более каким-нибудь примитивным вором не считал, а был наполнен озарением своей особой исторической миссии. У него по Москве и по ее предместьям было разбросано несколько запасных убежищ, и его везде ждали женщины, и каждая из них почему-то была уверена, что она для него единственная и самая дорогая. Очевидно, он обладал даром внушения, а, скорее всего, брал молодостью, привлекательностью и неутомимостью в любовных утехах. Кроме того, у него почти всегда водились хорошие деньги, и он ни с того ни с сего мог небрежно набросить на плечи любой из своих утушек, как он их называл, добротную шубу или палантин из норки. Он был высокого роста, стройный и сероглазый, с чистым лицом и мог ввернуть в свою речь немецкое или французское слово. У него за спиной говорили о многом, даже шептались, что у него имеется своя нейтральная зона в столице, которую он так или иначе контролирует, что она расположена в пределах Садового кольца с древним Кремлем в центре, и досталось ему не так просто. Вроде бы его самый упорный соперник был обнаружен в Эрмитажном саду уже окоченевшим, и никто не смог установить причину смерти. Видимых повреждений на теле не было, документов тоже. Жил человек и умер. Бродягами ныне полнится мир. И хотя сам Сергей Романович действительно пальцем его не тронул, он никаких слухов опровергать не стал. Он просто на следующий день побывал в своем любимом Елоховском соборе и поставил дорогую свечку почти в 2 фунта весом за упокоение души раба Божьего Егория, известного в вольном московском воровском подполье больше как Прокуда, знаменитого непревзойденной способностью проникать в любую запретную зону, даже если она денно и ночно охранялась собаками. Ну, а замков и любых хитроумных запоров для Прокуды вообще не существовало. И, глядя на желтоватое пламя свечи, Сергей Романович искренне скорбел. Пришло время, и прекрасный лик Богородицы затуманился перед ним. Сергей Романович Горелов, впрочем, всегда тайно предпочитавший, несмотря на молодость, чтобы к нему обращались не по дурацкому и досадному прозвищу, а по законному имени-отчеству, как только пламя свечи затеплилось, почувствовал свое перемещение на некую более высшую ступень благодати, чем до сих пор. И это тоже было немаловажным — осознать свою возросшую значимость в мире. Он еще больше построжил лицом и несколько раз перекрестился. «Вот и порядок», — думал он, глядя на колеблющееся пламя свечи. «Одна скорбь в мире и одна суета. Все бренно и бессмысленно». «Но кто же был этот Прокуда?» — думал он дальше, и в душе у него сочилась печаль. Он был один из величайших мастеров своего нелегкого дела — выравнивать балансы жизни и напоминать зазнавшимся и гордым о забытых и обездоленных. А ведь им тоже нужно хоть иногда перехватить кусок хлеба и почувствовать себя равными среди других, среди тех, кому повезло. И где теперь Прокуда? И какого черта он полез не в свою епархию, где он ничего не смыслит? Теперь его уже нет, а все потому, что он тоже возомнил о себе и забыл о том, что на свете все течет и все меняется, и нужно всегда знать свой порог, знать запретную черту и никогда не переступать через нее. Этого никак нельзя делать никому. Жаль, очень жаль, увы, как говорится, тут ничего не поделаешь. Так уж устроено на нашей грешной земле, и не нам сие переделывать. В широко открытых и грустных глазах Сергея Романовича отражалось пламя свечи, и непонятный свет проникал в него все глубже, к самому сердцу. Он ощущал или, скорее, как бы отмечал это трепетное и неодолимое проникновение особым внутренним чувством. «Жаль, конечно». «Жаль», — повторял он, многое припоминая. «Разумеется, даже у него, закоренелого индивидуалиста и циника, были свои слабости и отступления от правил. И у него были верные люди и подельники, помогавшие ему в особо трудных случаях, когда никак нельзя было обойтись без посторонней помощи, но все это держалось на незыблемом честном слове и железном законе. В таких делах он был не первым и не последним. Ему становилось все горестнее и неуютнее в мире. Субботняя атмосфера в этом древнем храме, служба, славящая Господа Бога и взывающая к благоволению в человеках, укрепила дух Сергея Романовича, и остаток вечера он провел в уютном ресторанчике в Эрмитажном саду за отдельным столиком. В почтительном безмолвии поднял он стопочку, вторую и третью, как это и положено православному человеку за упокой души новоприставленного раба Божия Егория, отстраненно отметил несколько красивых женских лиц и ночевать отправился за город. А почему, он и сам не знал. Ну, просто ему было грустно и странно. Увидев его на пороге, хозяйка, стоявшего в глубине глухого запущенного сада двухэтажного особнячка, находившегося чуть ли не на окраине престижного дачного поселка Восход, даже всплеснула руками от радостного изумления, и ее румяные щеки с задорными, аппетитными ямочками в свете тусклого фонарика над крыльцом заметно разгорелись. Она запахнула ворот шелкового короткого халатика и с готовностью протянула руки. «Открываешь с первого стука, непуганная, м? Ой, Сергуня! Не сказал, не предупредил. Жду, жду, какой месяц, жду. А он, вот он. Ой, Господи, Сергуня, проходи. У меня как раз жаркое поспевает. Одна? А как же? Ах, дорогой мой, я тебя знаю». Кокетливо засмеявшись, она сильно и порывисто обхватила его за шею и несколько раз жадно поцеловала. Он стоял, слегка улыбаясь, позволяя себя ласкать. Затем, не выдержав, легко, несмотря на ее вальяжность, подхватил на руки, припал губами к обнаженной шее и, возбуждаясь от теплого запаха женского тела, шагнул через порог. И уже затем, переодетый в просторную прохладную пижаму, сидя за столом, уставленным дюжиной разнокалиберных бутылок и хрустальных графинчиков, украшенным зажаренным индюком на большом фаянсовом блюде, обложенным моченой антоновкой, Сергей Романович, от природы воздержанный в чрезмерной еде и питье, поинтересовался. «А что, Вер, неужто для себя одной такого знатного зверя зажарила? Один раз живем». «Подумаешь», — ответила она, и ее подзадоривающий по-женски взгляд еще больше развеселил его. «А куда мне беречь? Видишь, дачка какая, вроде ничего себе. Квартирка в Москве тоже все-таки трехкомнатная и в самом центре. Кое-какой прибыток имеется, помимо зарплаты. Ты вот вроде обещал расписаться. Второй год, дорогой мой Сергуня, жду. А? А ты знаешь, Вер, я из трудной командировки», — сообщил он, равнодушно позевывая, хотя в голосе у него и появилась вкрадчивая, чуть напряженная хрипотца. Хозяйка чутко ее уловила, отпила из своего бокала и слегка прищурилась. «Ну, я уж не спрашиваю, в каких краях, все равно ведь не скажешь». «С недельку у тебя отдохну», — сообщил он. «Смотри, если кто сидит в закутке, не выдержит». «Ой, дурной!» — радостно восхитилась Вера. «Да после тебя! Какой же мне бес нужен?» «Ждала подружку. Собиралась прийти посоветоваться. Ты ее не знаешь. С братом у нее несчастье. У них на другом конце улицы дач. Ты ведь даже не представляешь, какой у нас поселок, одни знаменитости». «Знаю и представляю», — не согласился он. Очень нравится мне ваш поселок, кстати сказать. Еще бы! Простодушно протянула Вера и опять отпила из бокала. Все академики да народные артисты. Вон почти рядом дача Игнатова Нила Степановича. Он еще с отцом дружил. Каждый вечер ходили друг к другу в преферанс играть, пока отец был жив. Бывало, засядут под выходной на всю ночь, дым коромыслом. Я им коньячок подавала, такие крошечные рюмочки. А наша домработница Нюся всегда под выходной уезжала к себе в Москву. Ишь ты, неплохо, домработница Нюся, а? Ну, подожди, Вер, остановил Сергей Романович, хотевшую что-то сказать хозяйку. Ну, что ты перескакиваешь с одного на другое, с Питера на Полтаву? Ты же о подруге начала. А что подруга? Ах, да, Анастасия. Да ты знаешь, я уже немножко расслабилась от радости. От радости, Сергуня, — уточнила она и указала на свой пустой бокал. Налей, налей, Сергуня, привыкла я при отце к хорошим винам. Спасибо, милый, спасибо. Она подняла вновь наполненный бокал, полюбовалась на свет рубиново-нежной игрой старого вина и со вздохом поставила перед собой. Так вот... Анастасия Павловна Голикова, по мужу потом мадам Монастырская. Мы с ней с дуру в геологический поступили. Знаешь, время такое было. Наслушались разной чепухи, ну, закончили вместе. И только потом образумились, поняли, что мы всего лишь бабы, и что не нужна нам эта дикая романтика. Ради бога, Вер, вернись к истокам. Опять остановил ее Сергей Романович. «Мы так до жареного индюка и через неделю не доберемся». «Ну, Сергунь, прости». «Ну, от радости, ей-богу», — засмеялась Вера. «Родители и у меня, и у нее оказались на высоте. Ну, сам знаешь, на жизнь хватало, не жаловались. Вера, все, все, дорогой мой желанный». Выскочила она замуж за товарища брата, да всего года два и пожила. Оба они с ее старшим братом были физиками. Работали на каком-то секретном деле, номерной город, закрытые программы, ну, где-то на Урале. И муж ее в одночасье, говорит, сгорел. Месяц и готово. А как они любили друг друга? Прямо без памяти. Она была на грани безумия. Руки на себя хотела наложить. Какое потрясающее благородство! «А ты не ерничай, Сергуня», — обиделась Вера. «Вы, мужики, только по себе и судите. Нехорошо». «Перестань, я же вполне серьезно, с полным пониманием». «Как же с пониманием? Все вы, мужики, циники и распутники. Недаром я со своим первым не могла ужиться. Хотя подожди». Я ж тебе самого главного не сказал. Брат-то у Анастасии после этого, ну, как у них там что-то стряслось, рвануло, что ли? Ну, крыша у него поехала. Вначале, говорит, исчез куда-то. Все бросил, жену, сына и прощай. 2 или 3 года искали по всему свету, думали даже, что выкрали его, за границу умыкнули. Анастасия все в этой закрытой зоне на Урале бросила, сюда перебралась на отцовское пепелище. Хорошо в свое время хоть не продала, а хотела ведь. А кто отсоветовал? Да я отсоветовала. Ты что, говорю, совсем уже от своей любви спятила? Такую домину в таком престижном месте, а дети пойдут. Им что, кукиш с маслом? Слушай, Вер, не тараторь. «Ты говоришь, старший брат. А что, был еще кто-то?» «Ну, конечно, неужели непонятно? Еще младший был, тоже по ученой части, тоже закрытый. О нем даже Анастасия молчит. Совсем уж какой-то секретный. Вот я и говорю ей теперь. Ну, говорю, кто был прав, подруженька?» Сергей Романович перехватил бутылку из рук Веры, хотевшей вновь наполнить свой бокал, и отставил ее подальше. «Вот я и говорю», — продолжала хозяйка, как-то странно усмехнувшись, с остановившимся взглядом, — «всякое бывает». С неделю тому назад старший братец у Анастасии и объявился. Вечером, говорит, кто-то скребется в окошко на кухне, а в темный сад окошко выходит. Занавеску, говорит, тихонько отдернула и обомлела. Он! Он! Слышишь, Сергуня? Бога он все это время, говорит, искал. Всю, говорит, страну обошел. Странником стал, а? А жутко! Ты что, Сергуня, а? Ее остановил пристальный незнакомый взгляд. «Нашел?» — спросил Сергей Романович. «Что?» — удивилась уже забывшая о своих предыдущих словах разомлевшая хозяйка. «Чего такой нашел?» «Ну, Бога-то нашел?» Вера озадаченно промолчала, затем залилась смехом. «Да зачем тебе знать, нашел или нет?» «Давай-ка я баньку истоплю, вымою тебя, выскоблю до хруста!» «Зачем, говоришь?» — остановил ее Сергей Романович, и в лице его проступила романтическая грусть. Даже голос как-то переменился, стал задумчивым и вопрошающим. «Ты вот думала когда-нибудь, а зачем человек на земле живет?» «Для любви, Сергуня, и думать нечего. Все до нас решено». «Вот уж в чем я не уверен, так это в твоей бабьей философии». Усмехнулся он. «Нет, Вера, у человека другое предназначение на земле. Явиться из тумана, достичь своего солнца и сгореть в нем. Вот к чему стремится каждый истинный мужчина. Запомни и гордись». «Что-то больно мудрено для меня», — вздохнула она нетерпеливо. «Со мной вон уже сколько мужика не было. Месяцев 5. После тебя никак не могу. Ни один набивался. Не могу, и все. А ты? Может, коньячку-рюмочку?» Теперь и Сергей Романович коротко усмехнулся, польщенный и возбужденный ее явным нетерпением, придвинулся к ней, обнял, прижал к себе, и она, возбуждаясь от его властных и жадных рук, тяжело потянула его вниз на толстый текинский ковер. А затем, придя в себя и несколько успокоившись, они долго вместе плескались в просторной ванне, но уже за столом, лениво и ублаготворенно, вновь потягивая в меру терпкое вино, Сергей Романович как-то словно, между прочим, обронил: «Знаешь, Вер, ты сделай, чтобы мне встретиться с этим странником. Так, незаметно как-нибудь, ну, как ты умеешь». «Серьезно или шутишь?» «Ничего не пойму». «Сам не знаю», — так же искренне ответил Сергей Романович. «Я ведь тоже по-своему бродяжка. Командировки, командировки. Нынче здесь, завтра там. А без этого вроде и жизни нет. Привык. Без дороги не могу. А если он странник чудный? Что-то такое особое знает. И мне скажет. Избавлюсь от своего зуда. И заживем с тобой припеваючи. Буду клубничку растить, глядишь, дитё проклюнется. Знаешь, эдакий белоголовый постреленок. Глазенки быстрые, знай, лепечет себе мама, папа. Как? Не дурно, Вер? Ты вон еще какая молодка, кровь с перцем. Такого себе парня отгрохаем или дочурку. Ласковую, ласковую шалунью. В косичках розовые бантики. М? «Господи!» — потянулась к нему Вера, припала к груди и неожиданно, потрясенно и счастливо расплакалась, уткнувшись в широкую теплую грудь, терлась о нее щекой и носом и ревела. Он поднял ее голову, взглянул в глаза. «Ты чего, Вер?» «Ох, хочу, чтоб так было!» — призналась она и разрыдалась с новой силой, а когда несколько успокоилась, подняла покрасневшие глаза, улыбнулась сквозь еще не просохшие слезы. «Вер, Да ей-богу! Да ладно! Врешь ты все. А это так, бабье. Не отнимешь. Я и без того счастливая, Сергуня. Ничего мне больше не надо, лишь бы ты был на белом свете, и чтобы я всегда это знала. Она подняла голову, вновь заставив себя улыбнуться. — От того, что ты наговорил, ничего не будет. — Будет, — заупрямился Сергей Романович, и в его голове прорезалось нечто незнакомое и далекое. — Захочу — и будет. Она потянулась к бокалу с вином. Возражать больше было нельзя. Она слишком хорошо его знала. «Ну ладно, как знаешь, Сергуня. Вот только к этому страннику ходить не надо. Говорят, он стал провидцем, насквозь человека видит и всю его судьбу наперед знает. Зачем? Страшно». С бережной улыбкой поглаживая ее плеч, Сергей Романович в то же время властно отстранил ее от себя, и она поняла, что... Все ее слова и уговоры будут напрасны. Может быть, она и любила его за эту его непонятную силу, подчиняющую себе без слов, и за эту свою сладкую бабью покорность. Ей сейчас уже и говорить больше не хотелось, только быть с ним рядом, глядеть на него и не терять ни одной секунды этого счастья, ведь она прекрасно знала, что оно долго не продлится и в любую минуту может оборваться. Так уже случалось не раз, но и спать не хотелось, и она стала рассказывать о последних дачных пересудах, о том, что знаменитая певица Зыбкина, лет 10 назад купившая у них в поселке дачу, расширила ее, надстроила второй этаж и превратила его в концертный зал, ей даже лифт соорудили подниматься на второй этаж. Сергей Романович одобрительно сощурился. Размах! Живут люди. Откуда такие деньги? Да что ты, Сергуня! Поспешила порадовать его хозяйка. Да у нее шуры-муры с самим Косыгиным! Ну, чепуха! Подзадоривающе усмехнулся Сергей Романович, слегка хмурясь. Так уж и с самим Косыгиным. А может, и с самим Леонидом Ильичем? Ничего особенного. Старичку тоже хочется погреться. Баба-то вон какая роскошная. Грузины на ее концертах только одно просят. Ты, Дуня, говорят, не пой. Не можешь больше и не надо. Ты, говорят, только ходы. Ходы туда, обратно, ходы. Дай только полюбоваться, как ты ходыть будешь. Вот уж повезло бабе. Голосище Бог отвалил, орган. И ничего тебе больше не надо. Ходи себе. Да ходи туда-обратно. Говорят, на свои концерты она одних бриллиантов цепляет на себя. 1,5 миллиона. А шуба? Голубой соболь. Весь переливается. Я как-то раз увидел. Идет по поселку. Вера, остановил ее Сергей Романович, голубого соболя не существует в природе. Уж я-то знаю. Для таких, как она, все существует. Не согласилась Вера. И даже обиделся. По специальному правительственному заданию такого зверя вывели в инкубаторе. А долго ли? Они взглянули друг на друга и засмеялись. И уже на следующей неделе, сбегав к подруге Анастасии на разведку, Вера привела к ней вечером Сергея Романовича, предупредив его, что отыскавшийся получокнутый старший брат подруги болеет, но собирается и готовится в новые странствия, и может совсем не выйти к ужину. Так и просидит в своей боковушке, где он зарылся в старинные церковные книги, непрерывно что-то пишет, а затем сжигает в камине в столовой. И ни с кем, даже с родной сестричкой, почти не общается. И, пожалуй, лучше не ходить. Но Сергей Романович уже загорелся каким-то своим особым интересом, и в условленный час они были у Анастасии, молодой, приятной и сразу расположившей Сергея Романовича к себе женщины, отличавшейся от своей шумной и говорливой подруги какой-то грустинкой. Она и смотрела, и двигалась, и слушала, и даже разговаривала все с той же одинаковой, как бы слегка извиняющейся рассеянной полуулыбкой. От этого в ней проступало много детского и беспомощного.